и добровольно сами превращались в щепки. Марина Ивановна читала нам Бодлера перед лицом стылого, заиндевевшего окна, убранного пушистыми белыми лапами елей, на которых вспыхивали желтые огоньки невидимых свечек, зажженные единственной электрической лампочкой, болтавшейся под потолком. Когда сквозь иней на окне не видно света Божьего, безвыходность тоски вдвойне, с пустыней моря схожа. И так просились сюда эти стихи, но Борис Леонидович тогда их еще не написал. Четырехногий стол стоял впритык к этому, покрытому инеем окну, за которым не видно было света Божьего. Марина Ивановна в стареньком фартуке и, как всегда, отсутствуя в своем присутствии, поила нас чаем. Мне был налит чай в той самой странной, какой-то древней из темного металла чашки, и я под насмешливо-ироническим взглядом Мура боялась к ней притронуться и ждала, когда остынут и чай, и чашка. Разговор о бессмертных поэтах соскользнул на бессмертие душ, и Мария уверяла, что душа человека не может умереть вместе с плотью. Она находит себе иную плоть и заново живет, но память не хранит всех жизней, да мы и в сегодняшней-то жизни не в состоянии упомнить все. А от иных прожитых жизней подарено нам только смутное ощущение. Я уже был. И разве с нами не случалось, что, попав впервые в незнакомую обстановку, мы отчетливо и ясно вдруг ощущаем, что нам здесь все знакомо, что было это уже все однажды. Она точно знает, что жила. Поэтом? Нет, поэтом в первый раз. И странно, подобный разговор произошел и с Алей потом, спустя десятки лет. Она во многом повторяла мать, что, в общем-то, вполне естественно. Аля тоже говорила, что отлично знает, что жила уже, жила не раз, но что теперь она живет в последний раз, теперь она уже умрет навечно. Говорила она это не только мне, и даже в письмах это повторяла. В дневнике Мура есть запись 12.12.40. Сидят Тарасенковы, мать читает свои переводы из Бодлера. Тарасенковы симпатичны. Меня все меньше. Новый год Марина Ивановна встречала, должно быть, у Лили, у Елизаветы Яковлевны, в Мерзляковском. Об этом можно судить по реплике Мура. 31-го мы хорошо поели у Лили. Он всегда был голоден и любил вкусно поесть. 1941-й для Мура был еще не последний Новый год. Его последний будет 1944-й, и встретит он его на улице Горького, в доме номер 25, в квартире архитектора Бурова. Там будет голодновато, и буханка хлеба, кем-то принесенная, вызовет энтузиазм присутствующих. Но Мур наговорится вдосталь по-французски о Париже, о том Париже, из которого когда-то он так стремился сюда, в Москву. А для Марины Ивановны 1941 год — последний. И начнется этот год сразу с неприятностей. Правда, еще в конце старого года ей был преподнесен новогодний подарок. Рецензию на ее книгу написал Корнелий Зелинский, тот, с которым она весной гуляла в Голицыно, написал 19 ноября, и, стало быть, уже в декабре, в начале или в середине, ей становится известно об этой рецензии. 25 декабря есть запись в ее тетради. «Иду в интернациональную. В коридоре встречаю Живого. Мил, сердечен, чуть ли не плачу. Вас все так любят. Неужели это только слова? И в ответ на мой рассказ, что моя книга в гослитиздате зарезана, словом Зелинского, я всегда за авторство, формализм. «У меня есть все ваши книги, наверное, больше, чем у вас, и я объявляю, что у вас с самого начала до нынешних дней...»